Глава 23. «Клоун, выпей ему!» Тоби подпрыгивал и гримасничал, всячески поддерживая своего бойца. В любой непонятной ситуации нужно прибухнуть. Это нехитрое военное правило работает уже испокон веков, потому что завтра можно умереть, и прибухнуть уже не получится. В нашем случае, конечно, если ты завтра умрешь, то прибухнуть все-таки сможешь, но послезавтра. А за это время все уже выпьют твои друзья. Логика железная, я считаю, особенно когда вот это вот все рассказывает здоровенный разрушитель, размахивая большой металлической кружкой с гоблинским самогоном. Была бы компания, а повод найдется. Это тоже про нас, но не совсем. Компания прибухнуть у нас была всегда, постоянная и даже постепенно расширяющаяся. На этот раз поводом послужила наша маленькая победоносная война и наша тотальная победа над мировым злом в лице интектов. Если быть точнее, то причиной послужили щедрые трофеи, полученные нами после захвата одного кубика с половиной. Умничка Фант все еще подсчитывал стоимость эксклюзивного лута, который мы сможем скинуть на черном рынке. Но и так было видно, что сумма получается вполне приемлемая. Приемлемая для моего внутреннего бухгалтера. И нет, его звали не Альтер. Кстати, этот друг, товарищ и брат совершенно спокойно раздуплился уже после боя, как раз после первой рюмки. Совпадение? Не думаю. Алкаш проклятый. И это я сейчас не про себя. «Хмурый! Хмурый! Хмурый!» — скандировали зеленые парни. Вообще-то это был курс молодого бойца. Точнее, певца. И нет, это не опечатка. Я присутствовал при приемке вступительного экзамена подразделения космодесанта и принимал его лидер подразделения «Клоун». Ну, а то, что немного выпили, это как раз нормально. Это клоун так пояснил. Ведь при тряске в десантной капсуле морская болезнь иногда достает хуже, чем ожидание смерти в конце путешествия. А еще был формальный повод. «Хмурый барига попутал, однако, и меня в хер не ставит!» С такой жалобой обратился Тоби к большому брату, когда наливал ему очередную порцию алкоголя. Дождался, когда клоун наберется, хитрозадая скотиняка. Клоун не утерпел и вписался, поэтому вся наша веселая компания направилась в часть корабля, которую выделили для временного проживания зеленых крепышей. Зрелище было еще то. Впереди маршировал широким шагом возбужденный клоун с большой кружкой, периодически из нее отпивая. Рядом с ним семенил мелкий зеленый с полупустой канистрой. Фант и Кот ни в коем случае не собирались пропускать такое представление и шли следом за командиром. Ну и я с Алексом пошел. Куда ж деваться-то? Нужно же проследить, чтобы членовредительства откровенного не было. Бонд был на вахте, поэтому не бухал. Пакли была с ним, потому что, как стала молодой матерью, подобное времяпрепровождение осуждала. Ну а овечка пила мало, в основном присматривая за нами, и к зеленым тоже пошла, как наиболее трезвая и боеспособная единица на случай, если что-то пойдет не так. А пойти не так реально что-то могло. Эта мысль была где-то в глубине моего затуманенного блевотиной мозга, но я решил об этом не думать. Ну, подумаешь. 7 человек идет давать профилактических трендулей 2000 зеленых здоровенных отморозков. Фигня же! Мы всегда так делаем. «Хмурый, выходи, подлый трус! Ща тебя, мой большой кореш-клоун, будет немножко упивать!» Именно с таким лозунгом мы ворвались в большой отсек, где в повалку сидело и лежало молодое зеленое пополнение. Тут и там горели костры, на которых разогревался сухпаёк в больших котлах. Пищевых синтезаторов на корабле хватало, но вот картриджей для их заправки у меня не было в достаточном для такой толпы количестве. Но зато на складах еще со времен неспящего валялись сухпаи. Нормальные такие, без срока годности. Но этим зеленым чудакам захотелось горяченького. Судя по запаху, в качестве топлива они использовали не очень хорошо просушенные кизики. Скандалы и тумаки ни к чему не привели. Времени их воспитывать у меня сейчас не было. Поэтому я просто попросил Дашку отключить в этих отсеках пожарную сигнализацию и старался не забредать в эту часть корабля, предпочитая разобраться потом, на дыне. В конце концов, их всегда можно выбросить в космос. В смысле, орков. Хе-хе. Половинка кубика подарила мне еще 1456 зеленых рыла покрупнее орков и 722 поменьше гоблинов. Вместе с двигательным отсеком на той стороне гиперперехода остались командиры Интекты, так что захват остатка происходил вполне буднично и деловито. Мы никуда не торопились, особо не углубляясь вглубь корабля, агитируя из ангара. Толпы зеленых изредка перемежались с группами серых рыцарей, которые приходили нас убивать. Честно говоря, в этой ситуации я все-таки попытался выйти с ними на контакт, презрев свое отвращение к их внешнему виду. Но результатом являлась моя отстрелянная рука вместе с белым флагом, которым я размахивал, тщательно изображая парламентера. Но то ли в этой вселенной так не принято, то ли они лично ко мне испытывали какую-то неприязнь. Но от скоропостижной смерти меня спасла только овечка, выдернув из-под огня. Пришлось их всех положить. Всех 537 человек? Не уверен. На полукубрике мы провозились целую неделю, и там все еще продолжались стычки. К веселью подключились БДК «Спокойствие» и 536-й, который сейчас гулял по длинным коридорам, выискивая очаги сопротивления и охраняя мародеров, я хотел сказать, трофейную команду. В итоге перечень трофеев выглядел так. Еще 242 «Газели», еще 62 «Икаруса», так мы назвали эти корабли, от которых я остался в полном восторге. Еще 537 комплектов брони серых рыцарей, из них 75 тяжелых элитных, 722 гоблина, 1456 орков. С орками с полукубика неудобно вышло. Очередная группа зеленокожих, вышедшая к нашим силам, бесследно исчезла в процессе конвоирования до полетной палубы. Конвоирами выступали Хмурый и Ко, и конвоируемыми, как выяснилось потом, орочьи бугры данного кубика. В общем, остаться должен только один. Этот девиз знали и здесь. Дашка, после того, как бодро возникла на ходовом мостике, через непродолжительное время откланялась, сославшись на внутренние проблемы. Какие проблемы могут быть у маленькой виртуальной девочки возрастом несколько тысяч лет, я не знал. В общем, она ушла, но обещала вернуться. А так как Чупа-Чупс опять оказался большой и бесполезной грудой металла, мы с удовольствием отдались человеческим порокам. И гоблинским тоже. У берков вроде таких пороков не наблюдалось, а оркам мы еще не очень доверяли. Короче, мы грабили как могли. «Мочи, козла!» Клоун ушел в сторону и двинул Хмурого в печень. По крайней мере, у людей там находилась печень. Хмурый хрюкнул и отступил. Что-то там у него находилось точно. Удар с разворота тыльной стороной кулака пришелся прямо в клыкастую морду, выбив два зуба. Краем глаза я заметил, как кто-то из зеленых болельщиков быстренько подобрал выбитые клыки и, воровато осмотревшись, быстро сунул в карман. «Зачем они ему, интересно? Клептоман?» Хмурый отмахнулся раз, второй. Клоун уходил в сторону от ударов, стараясь не блокировать. Все-таки он в полтора раза меньше весил, хотя при этом был существенно быстрее. Рукопашный бой продолжался уже больше получаса. Зеленый был похож на отбивную, политую зеленым соусом, но сдаваться отказывался. А клоун, который тоже получил пару некислых оплеух, просто физически не мог его вырубить. Я уже было собрался прекращать эту патовую ситуацию, когда клоун рявкнул. «Хватит! Молодца!» Хмурый посмотрел на него заплывшим глазом, пытаясь понять, в чем дело. Тут решил вмешаться я. «Клоун имеет в виду, что ты молодец и экзамен сдал». «Но я еще не закончил с этим человеком», — ткнул пальцем в клоуна орк. «Этот человек, возможно, твой новый командир, так что поаккуратней с выражениями», — хмыкнул я. «Но он еще жив, и я еще жив, и это непорядок», — недоумевал Хмурый. «Да, так бывает», — утвердительно кивнул я. «Не всегда кто-то умирает». Хмурый нахмурился. «Как это не всегда? Если всегда? Так вы галактику не завоюете», — выдал он свое экспертное мнение, немного подумав. «А кто сказал, что я хочу завоевать галактику?» — удивился я. «А зачем тогда воевать? Нужно идти до конца, победа или смерть», — пожал плечами Хмурый. «Непонятные вы, людишки». «Хрена себе, да ты еще и максималист», — я посмотрел на Зарюка новым взглядом. «Побеждает сильнейший. Закон эволюции», — подлил масло в огонь орк. «А ты точно не самый умный?» — уточнил я на всякий случай. «Командир, ну я же сказал, что нет. Я самый сильный». «Ясно», — кивнул я и протянул орку свою кружку. «Ну, за силу». Тот кивнул и быстро влил в себя пол-литра крепкой жидкости. Кружка у меня была большая, поморщился от невольной дезинфекции разбитой челюсти. «Ключница Белевотину делала», — и протянул кружку обратно. «Тоби, ну-ка налей ему еще», — скомандовал Алекс, который внимательно слушал весь диалог. «А вы что пьете?» «А что, хмурого упивать больше не будем?» — поинтересовался Тоби, не спеша выполнять мое распоряжение. «Что ж ты мелкий такой кровожадный?» — покачал головой Алекс. «Моя варбоса. А варбоса должна быть только одна». Алекс отобрал у малого канистру, налил хмурому и подтащил из рук тому поближе, вручив ему свою тару. «Тоби, знакомься, это Хмурый. Хмурый, знакомься, это Алиса, в смысле Изра. Сейчас вы выпьете и подружитесь. Ваши иерархические проблемы мы решим потом. А пока мир, труд, май. Все понятно?» Они неохотно кивнули, но чокнулись и выпили. «Так вы сами что бухаете?» — повторил вопрос Алекс. «Обрыгаловку». «Чё?» «Ну, обрыгаловка. Настойка на грибах», — развел руками Хмурый. «Да ладно. На грибах? Галлюциногенных?» — восхитился Алекс. «Я не знаю», — смутился орк. «Мне нужно срочно провести дегустацию. Пошли. Элай!» Я отрицательно покачал головой, а он схватил орка под руку, и они пошли к кострам на дегустацию. «Ну и что мне с этой шоблой-ёблой делать?» — задал я риторический вопрос, окидывая взглядом этот цыганский табор. «Дайте им оружие и скинуть их на голову врагам», — ответил клоун. «Хороший вариант», — я посмотрел на клоуна. «Возьмешь на поруки?» «Извини, но нет», — покачал головой клоун. «Они неплохие бойцы, но не имеют понятия о дисциплине. А в тесноте корабельных коридоров в космосе массой не завалишь. Там мозги нужно включать». «Ну так Хмурый далеко не дурак», — заметил я. «Так кто Хмурый?» — согласился он и показал пальцем. «А остальные?» Я проследил взглядом и увидел, как два зеленых очень целеустремленно пилят неизвестно откуда здесь взявшийся орудийный снаряд. «Эй, вы, дебилы!» — заорал я. «Вы что делаете? Он же взорвется!» Они подняли на меня удивленный взгляд, потом улыбнулись. «Ничего страшного, командир. У нас еще есть!» И продолжили свое занятие. «Блядь, Фант, кот, разберитесь, пока они тут все не взорвали! К хренам!» Ребята отобрали фугас и надавали тумаков, а потом организовали сбор всех взрывоопасных штуковин с зеленого населения. «Вот видишь, о чем я», — сказал клоун. «Вижу», — вздохнул я. «И что делать?» «Как что? Продолжать бухать? У нас же сегодня вроде оторвон». «Отрыв. Ушли в отрыв», — машинально поправил я. «Блядь! У меня на руке 20 пальцев!» — послышался крик Алекса издалека. «И они розовые! Оба-на! Это же тентакли! Как круто! Хмурый, налей еще!» «Точно галлюциногенные!» — выдал я свой вердикт. «Пойдем заберем ниндзя, а то он сейчас чертей еще гонять начнет». Мертвый мир подтверждал свое название. По крайней мере, внешне. Вся планета представляла собой безжизненную красноватую пустыню, по которой постоянные ураганы передвигали туда-сюда песчаные барханы. «А Валенсия как выглядела?» — тихо спросил я. «Ну, когда живая была?» «Это была красивая планета. 3/4 голубого океана и 2 зеленых континента. 100 миллионов людей жили на этой планете». Даша вернулась в семью. «Всего-то?» — удивился я. «Люди свободного космоса ценили комфорт и уединенность», — ответила Дашка. «Какие молодцы!» — похвалил я ушедших людей. «Правильный подход. Я тоже людей как-то не очень». «Оно и видно», — буркнула овечка. «Тебе зеленокожие дороже». Я на нее удивленно посмотрел. «Вот никогда не пойму я женщин. Вроде еще недавно дулась, а сейчас опять интересуется?» Сбоку тихо заржал Алекс. «Так, а что мы тут делаем, и как это поможет нам отсюда выбраться?» — уточнил я у голограммы. «Чтобы выбраться, нам не нужна сама планета. Нам нужен ее спутник». И она указала на Луну. «А что там?» — уточнил Алекс. «А там как раз находится агрегат, который блокирует гиперпереходы в эту систему». «А откуда он тут взялся?» «Ангелы поставили», — пожала плечами Даша. «Да ладно», — удивился я. «А зачем им это?» «Это же очевидно, чтобы не пускать никого сюда». Также удивленно она посмотрела на меня. «Спасибо, Кэп», — я решил перефразировать вопрос. «Что конкретно они тут изолировали?» «Нас», — раздался у меня в голове голос Альтера. «Здорово. Ты там как, протрезвел?» — хмыкнул я. «Протрезвел ты. А на меня ваше примитивное ядовитое пойло не действует». «И почему ты проявился после первой рюмки?» «Так совпало». «Ну да, ну да», — покивал я. «Так что значит нас?» «Симбиотов, которые остались в инфополе планеты после того, как их люди были уничтожены». «Подождите, подождите!» У меня в голове начал складываться пазл, который мне очень не нравился. «Это их ангелы уничтожили? И с планеты это тоже они сделали?» «Скажем так, они принимали в этом некоторое участие». «Блядь, а точнее?» «А поточнее я еще не готов тебе ответить». «Тебе когда-нибудь говорили, что ты бесполезен?» «Никогда». «Ну тогда я первым буду». «На самом деле ты так не думаешь». «Почему ты так думаешь?» «Ну, я же у тебя в голове. Забыл?» «А, да, точно. А как нам найти твоих друзей?» «Братьев и сестер», — поправил меня Альтер. «Ну да, я так и сказал. Как их искать? Ты же хочешь их найти?» «А ты хочешь, чтобы они присоединились к тебе?» «Так, а что ты спрашиваешь? Ты же у меня в голове. Возьми и прочитай ответ». «Я не все могу прочитать. Твой мозг — это твой мозг. А я в нем просто симбионт». «Нихуя непонятно, но очень интересно», — честно сказал я. «Но вообще было бы неплохо. У вас впечатляющие возможности». «Дело в том, что мы не можем долго существовать без людей. Через несколько лет мы кристаллизуемся в материальный носитель». «Это в них Дашку и Машку нашли?» «Именно». «Ну и где их искать?» «На планете». «Да вы что, издеваетесь?» «Понятно, что на планете. Как именно вы это будете делать? Каким образом? С какого расстояния?» «Мы почувствуем, но нам нужно на поверхность». «А расстояние?» «Примерно 100 километров». «Это нам долго тут шарохаться придется», — почесал голову я. «Недолго. На Валенсии было 3 крупных населенных пункта. Они наверняка там». «Ну и где эти населенные пункты?» «Прямо там, под песком». «Если ты не заметил, то я как-то экскаватор не захватил». «Мы можем вернуться потом». «Ну да, можем», — согласился я. Получить еще несколько универсалов было очень заманчиво, кстати. «Слушай, Альтер, а как вы вообще с человеком контачите? И почему Дашка не кристаллизуется? Слышь, малая, а ты не хочешь залезть кому-нибудь в голову?» «Очень хочу», — призналась Дашка. «Но не могу». «Это почему?» «Ну, во-первых, из-за компота он встроил меня в этот корабль. А во-вторых, вы же без меня пропадете». Она посмотрела на Бонда, и тот, перехватив взгляд, хмыкнул и отвернулся. «Но это мы решим. А в перспективе?» «Мы пока не готовы обсуждать это с тобой, но это возможно». «Ну, маякните, если что. Я вам найду кандидатуру». «Она уже нашла». «Да ладно. И кто это?» «Без комментариев». «Ладно. Значит, 3 города. Тогда я, Алекс и Овса слетаем каждый в свой. Идет?» «Идет». «А потом мы заглянем к нашим старым друзьям, ангелам, которых, глядя на эту планету, мне почему-то уже не хочется называть своими друзьями».